Об Авве Тифое. Рассказывали об Авве Тифое, как скоро воздевал он руки свои, становясь на молитву. Ум его тотчас восхищался горе. Потому, когда случалось ему молиться с братьями, он старался скорее опускать свои руки, чтобы ум его не оставался надолго в восхищении. Авва Тифой говорил: «Странничество есть обуздание языка своего». Брат спросил Авву Тифоя: «Как мне сохранить сердце свое?» «Как нам сохранить сердце свое, — отвечал старец, — если язык и чрево отверсты?» Авва Матой говорил об Авве Тифое, что нет человека, который бы мог упрекнуть Авву Тифоя в каком-либо деле. Авва Тифой подобен чистому золоту, стоящему на весах. Авва Тифой некогда сидел в своей келье, а брат стоял близ него. Авва, не видя его, вздохнул. Не заметил он брата близ себя, потому что был в восхищении. Но после Авва поклонился брату и сказал: «Прости меня, брат, еще не сделался я монахом, потому что вздохнул при тебе». Брат спросил Авву Тифоя: «Какой путь ведет к смирению?» Старец отвечал: «Путь к смирению есть воздержание, молитва и признание себя ниже всякой твари». Об Авве Тимофее. Авва Тимофей, пресвитер, говорил Авве Пимену: «Есть одна женщина в Египте, которая живет блудно, а доходы отдает в милостыню». «Она не останется блудницей, — сказал Авва Пимен, — ибо в ней виден плод веры». Вскоре после сего пришла к пресвитеру Тимофею мать его. Он спросил ее: «Что, еще та женщина продолжает блудодействовать?» «Да, — отвечала ему мать, — у нее стало еще более любовников, но она все отдает в милостыню». Авва Тимофей сказал об этом Авве Пимену, а Авва Пимен опять отвечал ему: «Не останется она блудницей». Мать Авва Тимофея пришла в другой раз к нему и сказала: «Знаешь ли, блудница та хотела идти со мной, просить тебя, чтобы ты помолился о ней, но я не взяла ее». Авва Тимофей сказал об этом Авве Пимену, а сей говорит: «Лучше сам пойди и навести ее». Авва Тимофей пошел и был у нее. Блудница, увидев Авву Тимофея и услышав от него Слово Божие, пришла в сокрушение и плакала. Потом сказала ему: «Отныне я прилеплюсь к Богу и не стану более блудодействовать». Вскоре после сего поступила она в монастырь и вела жизнь богоугодную.